изменение, происходящее во всем, что окружает человека, то есть движение, есть не что иное, как аспект вечности, вечного движения всего во всем. Нет пустоты, нет недвижности или покоя. Таким образом, вечность уявляется во временном, в вечном движении. Самая сущность или природа материи состоит в постоянном движении частиц ее составляющих. Без этого движения материя существовать и проявляться не может. Но все проявленное облечено в материю того или иного состава и утонченности или плотности. И вне материи нет и не может быть никаких проявлений. Делят явления на духовные и материальные, упуская из вида, что самые высокие и тончайшие духовные проявления, видимые высочайшим духовным зрением, тоже в сущности своей материальны. Хотя эта материальность настолько тонка, что превосходит самые высокие вибрации материи во всех ее видах, известные современной науке. Планетные духи имеют тело из тончайшей материи света, невидимой глазу земному. Даже мысль облекается в форму невидимой материи. Даже мир вне форм насыщен вибрациями материи матрикс. Ведь для того, чтобы облечь в форму самую высокую идею, нужно что-то, составляющее содержание этой формы, то есть то, из чего она строится, то есть нужна материя. Невидимое не значит несуществующее. И самые тонкие современные аппараты много, очень много еще не улавливают. Младенческий материализм ограничивал материю теми ее видами, которые были известны науке. Ныне же необходимо уже допустить чисто научно, что материя беспредельна в возможностях своего проявления, и шкалой периодической системы Менделеева с ее открытыми и неоткрытыми еще элементами ограничиваемая быть уже больше не может. При этом следует иметь в виду, что движение, то есть энергию, как это делали раньше, от материи отделить невозможно, ибо движение есть свойство или самая сущность материи. Тайна материи – одна из самых сокровеннейших и глубочайших, и она еще очень далека от разрешения ее наукой. Тайна человеческого духа и тайна материи соприкасаются, ибо обе поднимаются к сияющим вершинам несказуемого света. Допуская спиральное проявление Менделеевской шкалы на плоскостях более высоких, можно представить себе, что те же элементы, повторяясь периодически по рядам, могут существовать, видоизменяясь спирально на плоскостях проявления, совершенно недопустимых современной наукой с ее еще несовершенными аппаратами, приборами, инструментами и самой методикой научного исследования. Подобное допущение уже будет шагом вперед в области постижения тайны материи.